Взяли интервью у служащих супрефектуры, у торговцев из Фонтенелеконт. Все они пели дифирамбы начальнику отдела. Достойный человек, исключительной прямоты характера. Подкошенный горем уже со времени смерти жены, он не мог вынести бесчестие. На вопросы репортеров мэтр Ленен отвечал как человек, который готовится к сокрушительному отпору. «Подождите, следствие только начинается. Есть у вас новые сведения? Я их приберегаю для моего друга, судебного следователя Комелио». Адвокат объявил день и час, когда он сделает разоблачение, подогревая любопытство. И когда, по его собственному выражению, бомба взорвалась, в коридорах Дворца правосудия было столько репортеров и фотокорреспондентов, что пришлось вызывать дополнительную охрану. Неизвестность продолжалась часа три, в течение которых в кабинете судебного следователя оставались в заперти четверо: Адриен Жоссе, которого много раз фотографировали, когда он проходил, мэтр Ленен, имевший не меньший успех, Комелио и его секретарь. Что касается Мегре, то он занимался административными делами в своем кабинете на набережной Орфевр. Через два часа после заседания ему принесли газеты. В каждой из них заголовок гласил «Жоссе обвиняет». Подзаголовки были разные. «Жоссе, прижатый к стенке, перешел в наступление» или «Защита применяет отчаянный маневр». Комелио по своему обыкновению отказался от заявления и сидел запершись в своем кабинете. Ленен тоже по своему обыкновению не только прочел журналистам письменное заявление, но и утверждал, что его клиент, которого увели под конвоем, только что дал настоящую пресс-конференцию. Заявление было кратким. До сих пор Адриен Жоссе, которого хотят обвинить в убийстве жены, по-рыцарски хранил молчание о ее частной жизни и не разоблачал ее поведение. В тот момент, когда дело уже должно было быть послано в обвинительную палату, он, наконец, решился и по настоянию своего адвоката решил приподнять завесу. Благодаря этому следствие приняло новое направление. Таким образом, станет известно, что можно подозревать несколько человек в убийстве Кристины Жоссе, о которой мы до сих пор почти ничего не знали, поскольку следователи были заняты только тем, чтобы обосновать обвинение ее мужа. Мегре хотел бы знать, что предшествовало этому решению, быть в курсе тех разговоров, которые вели между собой эти два человека, адвокат и его подзащитный, в камере тюрьмы Санте. Это заставило его снова подумать о сцене на улице Колинкур. Отец Аннет вошел и почти ничего не сказал. Он только спросил, что вы намерены делать дальше. И тут же Жоссе, который прятался за спину мсье Жуля, когда приходилось уволить служащего, обещал развестись, чтобы жениться на этой девушке. Если так, разве не мог такой ловкий и бесцеремонный человек, как Ленен, заставить его сказать все, что хочет? Репортеры, конечно, засыпали адвоката вопросами. Вы хотите сказать, что у мадам Жоссе был любовник? Председатель коллегии адвокатов таинственно улыбался. Нет, господа, не любовник. Ну так любовники... Это было бы слишком просто и ничего бы не объяснило. Никто ничего не понимал, но он-то знал, к чему клонит. У мадам Жоссе были подопечные, на что, впрочем, она имела полное право. Ее друзья, ее приятельницы подтвердят вам это. В известных кругах говорили об этих протеже, как говорят о беговых лошадях того или иного владельца. Он словоохотливо объяснял. Совсем молоденькой она вышла замуж за очень известного человека, Остина Лауэлла, который воспитал ее и ввел в общество. В общество сильных мира сего, тех, кто дергает за веревочки марионеток.